сердце родителей, судьба, счастье, спасение наших детей зависят прежде всего от нас, их родителей. Поэтому с полным самоотвержением и любовью, трудясь в поте лица, едя узким путем, путем безумной мудрости, первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 18, постараемся спасти себя покаянием, истязанием Духа Святого Божия, а через это мы спасем и наших детей. Прежде всего, на деле докажем нашу действительную деятельную любовь к ним и прибегнем к теплой, постоянной, усердной молитве к Богу за наших детей и о даровании нам мудрости в важнейшем для нас деле, в деле их духовного воспитания. Ибо, по словам псалмопевца, «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его». Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Псалом 126, стих 1. Однажды мать, любившая свою нежную, хрупкую, чувствительную ко всему дочку превыше всего, высказывала свои опасения своему духовнику. Ей нестерпимо думать, что дочь ее будет в жизни страдать, и хотелось оградить дочь от всякого горя, если возможно, взять это горе на себя. Духовник, к ее удивлению, упрекнул ее в эгоизме, в том, что, отнимая у дочери крест, она лишает ее спасения. Наоборот, он советовал приучать дочь к испытаниям, не развивать в ней излишней сентиментальности и впечатлительности. Лучше молитесь за нее и, целуя дочь, произносите тихонько спасительное имя Иисуса Христа как лучшую опору в жизни. Не разрешайте ей всего того, что ей страстно хочется. Пусть она научится переносить неудачи, не раздражаясь, приучится ждать терпеливо, лишая себя приятного без слез, и терпеть недостатки в жизни, не считая при этом все в жизни пропавшим. Если у нее горе, не спешите тотчас же залечить ее рану. Вы лучше вместе с ней подойдите к распятию и на коленях помолитесь вместе, поцелуйте ее. Господь сам сделает свое, а вы свое дело. Укажите ей долг, работу, но не делайте эту работу за нее. Назначайте дело на каждый день и требуйте строго его исполнения. Дело, работа укрепляют душу. Учите ее не опираться на вас, уметь обходиться без вас, а искать опору всецело у Господа. И в час, когда вас не будет с ней, она не останется одинокой и беспомощной, и без поддержки. Сердце девушки, у которой нет возле нее матери и которая не умеет прибегать к Господу, это сердце падает, разбивается и часто загрязняется. Духовник замолчал, мать плакала. К сожалению, в практике православной церкви не имеется общепринятых образцов молитвы о своих детях. Вот какую молитву мы нашли у одной христианской матери, супруги священника, так молящейся о своих детях. «Милосердный Господи Иисусе Христе, Тебе вручаю детей наших, которых Ты даровал нам, исполнив наше моление. Прошу Тебя, Господи, спаси их путями, которые Ты сам знаешь. Сохрани их от пороков зла, гордости, и да не коснется души их ничто противное Тебе. Но веру, любовь и надежду на спасение даруй им, и да будут они у Тебя избранными сосудами Духа Святого, и да будет свят и непорочен пред Богом их жизненный путь». Благослови их, Господи, да стремятся они каждую минуту жизни своей исполнить волю Твою святую, дабы Ты, Господи, мог всегда пребывать с ними Духом Своим святым. Господи, научи их молиться Тебе, дабы молитва была им опорой и отрадой в скорбях и утешением жизни их, и до молитвою их спаслись и мы, их родители. Ангелы Твои да охранят их всегда, да будут дети наши чутки к горю ближних своих, и да исполнят они Твою заповедь любви. И если согрешат они, то сподоби их, Господи, принести покаяние Тебе, и Ты по Своей неизреченной милости прости их. Когда же окончится жизнь их земная, то возьми их в Свои небесные обители, куда пусть ведут они с собою других рабов Твоих избранных. Молитвою Пречистой Твоей Матери Богородицы и Преснодевы Марии и святых Твоих перечисляются все святые семьи. Господи, помилуй и спаси нас, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцом и Пресвятым Благим Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Эта программа была представлена радиостанцией Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Телефон в Санкт-Петербурге 812-328-29-32.